Глава вторая. Из документов. В последнее время участились факты необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел сотрудниками ОВД, несвоевременной регистрации заявлений граждан и, как следствие этого, отсутствие должной проверки по ним. В целях борьбы с указанными явлениями предлагаю: первое. Усилить контроль за регистрационной дисциплиной. Второе. Провести проверку по отказным материалам в ряде отделений района в случаях необоснованного отказа возбудить уголовные дела. Третье. Виновных строго наказать, вплоть до исключения из органов, лишения месячного пайка и привлечения к уголовной ответственности. Организацию исполнения указания возложить на начальника Кировского РУВД полковника милиции Головко Н.А., прокурор Кировского района города Санкт-Петербурга, старший советник юстиции Прокрустов О.Г. Машина, такси, была брошена во дворе ДК «Ленинец» неподалеку от отделения. Поэтому Клубникин и Кивинов прибежали на место происшествия раньше, чем туда прибыло руководство на дежурном УАЗе, который мог бы без труда выиграть соревнование на самое долгое прохождение самой короткой дистанции, если бы таковое когда-нибудь проводилось. В силу специфики своей работы операм частенько приходилось видеть мертвецов, и поэтому они уже привыкли к живописным сценам смерти. Однако увиденная ими картина превзошла все ожидания. Водитель такси склонил свою голову на руль, повернув лицо, выражающее глубокую печаль, к стоявшим у машины сотрудникам. В основании затылка по рукоятку была всажена самодельная заточка, конец которой выходил из горла и упирался в рулевое колесо. Кровавый водопад вытекал изо рта покойного, омывая по пути приколотый к лацкану пиджака значок с надписью «Ударник коммунистического труда», джинсы фабрики Володарского и кеды фирмы «Динамо». «Глухарь», — простонал Кивинов, — «и опять у меня на земле». «А может, он сам себя?» — с надеждой в голосе спросил Клубникин. «Хорошо бы. Да заточка глубоко всажена. Видать, спешили они, падлы. Даже заточку оставили. А может, специально не вынули, чтобы эффектнее было?» «Да нет, наверное, у них много такого инвентаря, раз они могут позволить себе оставить заточку другую в шее жертвы. Ладно, давай машину осмотрим, пока руководства нет». В нарушении всех имеющихся инструкций по проведению осмотра места происшествия Кивинов облазил всю машину и, ухитрившись не испачкаться в крови, нашел то, что искал. То есть ничего. Клубникин тем временем отгонял от машины любопытных, взявшихся как из-под земли. «Позвольте мне оказать водителю первую помощь!» — не унимался какой-то старичок интеллигентного вида. «Вы кто?» — спросил Клубникин. «Терапевт!» «Ему прозектор нужен. А вы бы лучше оказали помощь гражданочке. У нее вот тут рвотные процессы начинаются. Сейчас Риголетто отпляшет. И вообще, товарищи, расходились бы вы лучше отсюда. Ну, умер человек. Скорее всего, сам. Ничего особенного. Каждый день бывает». Пока Кивинов шарил по карманам таксиста, во двор с грохотом вкатил УАЗ с руководством, представленным Соловцом, и вторым замом отделения Мухтаром Кулиевичем Астровым. Кивинов выскочил из машины и сделал невинное лицо. «Руками не трогали?» — спросил Соловец. «Обижаешь, Георгич», — пожал плечами Кивинов. Соловец нырнул в машину и проделал все то, что до него было проделано Кивиновым, с той лишь разницей, что весь заляпался в крови и чуть не уронил труп. «Ничего интересного», — сказал он, после чего обратился к Астрову. «Мухтар Кулиевич, сгоняй в отдел, вызови группу и установи данные таксиста». Как только Астров уехал, Соловец достал беломор, прикурил и, пустив в воздух струю дыма, произнес: «Зараза, в начале года глухарь, теперь не слезут ведь». «Да», — с пониманием поддержал его Кивинов, — «придется ОПД заводить». Клубникин тем временем пытался выудить что-нибудь из старушки, вызвавшей милицию. Сдвинув на затылок фуражку и шаря по своим карманам в поисках спичек, Клубникин вообще-то не курил, но в особо торжественных случаях баловался. Он с трудом пытался разобрать шамканье, доносившееся изо рта бабки. «Вышла я, значит, во двор с Дунькой Кулачковой поболтать встретиться, а тут машина тарахтит, а дверь открыта. Шофер, думала, значит, уснул. Пошла бутить, а тут убийство». «А у машины никого не заметила, мамуля?» «Вот чего не видела, того не видела. А вы пойдите по дому, может, кто другой что видел». «Не учи ученого», — подумал Клубникин, а вслух сказал: «Спасибо, мамаша, за совет. Так и сделаем. И вообще, вы нам здорово помогли». Спустя полчаса во двор, подрыв сирены, влетели «Жигули» райуправления, доставившие к месту происшествия начальника угрозыска района Василия Григорьевича Петренко и его зама. Руководство пребывало согласно иерархической лестнице. На Петренко зачем-то был надет бронежилет, а из-под правого плеча лихо торчал короткий ствол автомата. Мгновенно оценив обстановку, Петренко произнес поздравительную речь, ключевой фразой которой была «все на обход». Также в данной речи упоминались недостатки в раскрытии преступлений по горячим следам, низкий процент раскрываемости тяжких преступлений и прочая чушь. Затем, подойдя к машине, он зачем-то снял с себя ботинки и, пробормотав никому непонятное слово «микрочастицы», полез внутрь. Несомненно, по своей грандиозности это был великий осмотр, после которого многострадальный водитель оказался на земле, а Петренко так перепачкался в крови, что сам стал похож на покойника. Тем не менее, на непроницаемом лице шефа результаты его поисков никак не отразились, а произнесенное им «понятно» могло было быть истолковано всеми присутствующими как угодно. В течение последующих 3 часов на место происшествия прибывали все новые и новые руководители, следователи прокуратуры, опера главка и, наконец, кинолог, медик и эксперт, на чью долю выпала почетная обязанность отыскать в машине что-нибудь осязаемое и не принадлежащее водителю. Покойного к тому времени уже перенесли на скамейку, чтобы не мешало руководству лазать по такси. Естественно, после посещения столькими людьми выставки достопримечательности автомобиля ГАЗ-24, обнаружение каких-либо следов в салоне явилось бы 8-м чудом света. Но эксперт был многоопытный, и, понимающе вздохнув, он начал осмотр. Оперглавка Борисов бегал по ближайшему подъезду и опрашивал жильцов дома. Зашедшему ему помочь Кивинову резанул слух Гришин вопрос: «Талона нет?» Кивинов сначала решил, что речь идет о талоне уведомлений о регистрации заявления, но потом понял, что, скорее всего, он имеет в виду талоны на бензин для главковской «Волги». Закончив, наконец, все процессуальные и криминалистические премудрости, присутствующие дружно направились в 85-е отделение, где заперлись в кабинете Соловца и стали, вероятно, составлять план раскрытия убийства таксиста. Обсуждение сие сопровождалось истерическим смехом и мелодичным стеклянным звоном.